Часть пятая. Илья Ипполитыч, сын, ходит по пустынным комнатам умирающего дома. Пыльно и затхло. Через мутные стекла идет солнце. В нем золотятся пылинки. Илья заходит в комнату, где прошло его детство. На подоконниках, на столах, на полу везде настлалась серая пыль. На полу видны свежие, редкие следы ботинок. На столе, нездешний, лежит тощий чемодан со многими наклейками железных дорог. Твердая, затаившаяся тишина застыла в доме. Сын так же громоздок, как и отец, но он ходит еще очень прямо. Волосы уже поредели и на висках сидеют, а лицо по-молодому брито. У губ уже серые морщинки. У него серые, большие и уставшие глаза. У сына Ильи Ипполитыча сумрачно и тяжело на душе при мысли об отце, потому что дни его отца подсчитываются. И он тоскливо думает о нелепости смерти и о том, как держать себя с человеком, который обречен окончательно. Но ходит он в то же время от угла до угла бодро очень. Отец и сын встречаются у террасы. «Здравствуй, отец», — говорит бодро сын, нарочито беззаботно улыбаясь. Отец, старик, сначала не узнает сына, смотрит безразлично, но потом улыбается, идет по ступенькам наверх и подставляет щеку для поцелуя. От щеки его пахнет воском. «Так», — говорит старик. Сын целует его, крупно смеется, хлопая по плечу. «Давно не видались, отец. Как живешь?» Отец смотрит на сына из-под козырька фуражки, улыбается бессильно и не сразу говорит. «Так». Васёна отвечает за старика. «Уж какое житье их, Илья Ипполитыч! Что ни день, то все боимся», — говорит она речитативом. Илья Ипполитыч бросает укоризненный взгляд Васёне и говорит громко. «Пустяки, отец, ты еще 100 лет проживешь. Ты устал, отец. Присядем вот сюда, отец, потолкуем». Они садятся на мраморную ступень террасы и молчат. Сын краснеет, напрягает мучительно мысли и не находит, что сказать. «А я все картины пишу, за границу собираюсь», — говорит он. Старик не слушает, смотрит невидяще и бессмысленно, и вдруг спрашивает. «Это ты приехал меня посмотреть? Умру скоро». Илья Ипполитыч бледнеет пятнами и растерянно говорит. «Что ты это, отец? Как ты это?» Но отец уже снова не слушает, он откидывается к барьеру, глаза его полузакрыты и стеклянны, лицо утеряло всякое выражение. Он дремлет.